Убийство Моцарта. Вольфгангу Амадею Моцарту посвящается. Глава первая. Смерть Моцарта. В ночь на понедельник, 5 декабря 1791 года, когда часы показывали без 5 минут час, скончался Вольфганг Амадей Моцарт. Доктор Клоссет, лечивший больного, поставил следующий диагноз его роковой болезни. Вне всякого сомнения, тяжелая форма брюшного тифа. Главный врач всеобщей венской больницы доктор фон Саллаба, приглашенный на консилиум доктором Клоссетом, со всей определенностью заявил, Моцарт умер от прилива к голове. В приходской книге собора святого Стефана, помощником капельмейстера, которого незадолго до смерти назначили Моцарта, хранится запись о том, что его смерть была вызвана жестоким гриппом с сильнейшей лихорадкой. Доктор Гульденер, который не лечил умирающего композитора, но являлся другом доктора Клоссета, утверждал, что Моцарт умер от ревматически воспалительной лихорадки. В придворном некрологе объявлялось, что третий императорский капельмейстер скончался от водянки сердца. Но все симптомы его болезни указывали на то, что он умер от расстройства почек. Известно, что Антонио Сальери, самый знаменитый венский композитор и первый императорский капельмейстер, прослышав о смерти своего соперника, сказал «туда ему и дорога, иначе все мы в скором времени остались бы без куска хлеба». Причина смерти? Да разве все мы не знаем, что он вел разгульную жизнь? Стоит только послушать его Дон Жуана. Жена Моцарта, Констанца, с возмущением это отрицала и говорила, за несколько месяцев до смерти у него начались недомогания, и его стали одолевать предчувствия скорой смерти. А когда при самых таинственных обстоятельствах ему заказали реквием, он уверовал в то, что сочиняет его для самого себя. Венская газета задала Констанце вопрос. Ходят слухи, будто ваш супруг усматривал в своей болезни чью-то злую волю. «Это верно», — ответила она. «В последние недели перед смертью он часто во тьме ночи шептал, что кто-то пытается свести с ним счеты». «Кто же?» «У него было много заклятых врагов, которые преследовали его до самой смерти». Не прошло и 3 месяцев после смерти Моцарта, как скончался император Леопольд II. И поскольку было известно, что и у него имелись заклятые враги, пошли слухи, будто и он, как Моцарт, умер не своей смертью. И тут слухи стали распространяться повсюду. Одна музыкальная газета писала, хорошо известно, что Моцарт вернулся больным из Праги после постановки там «Милосердия Тита», и здоровье его неуклонно ухудшалось. Считали, что он страдает водянкой, но когда после смерти его тело распухло, начали поговаривать об отравлении. Однако вскрытие тела произвести не могли по той причине, что тело исчезло. Ходили слухи, что господин Моцарт лишился расположения двора, что его преданность идеям масонства создала вокруг него атмосферу враждебности, что он позволял себе язвительно отзываться об окружающих и тем самым восстановил их против себя, и что смерть Моцарта была в особенности на руку Антонио Сальери. После смерти Моцарта Сальери, без сомнения, занял главенствующее положение в музыкальном мире Вены. Однако слухи об отравлении Моцарта становились все более настойчивыми. друзья Сальери, ставшего учителем Бетховена и Шуберта, отвергали версию о причастности Сальери к смерти Моцарта и считали подобные домыслы тягчайшей несправедливостью по отношению к великому человеку и великому музыканту, каким являлся Сальери. Они утверждали, что беднягу Моцарта свели в гроб нищета, непосильная работа, а также перенесенные в детстве болезни и распутный образ жизни. Защитники Моцарта отвечали, что он был слишком беден, чтобы вести разгульную жизнь, и что ни одна из болезней, перенесенных им в детстве, не носила признаков почечного недомогания. Дальнейшее изучение последних лет жизни Моцарта не подтвердило наличие симптомов почечной болезни или какого-либо другого хронического заболевания. Но по мере того, как открывались новые факты о его последней болезни, все говорило о том, что почки были особенно сильно поражены. Он страдал от приступов головокружения и часто терял сознание, но продолжал писать музыку до последнего вздоха. Тело его распухло, покрылось нарывами, его мучила тошнота, головные боли, он страдал галлюцинациями. Одним словом, налицо были все симптомы отравления ядом. И сам Моцарт подозревал, что его отравили.